Великий мудрец Нарада продолжал: «В этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности его побуждает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смертью грубого тела ничего не меняется». Великий мудрец Нарада продолжал: «В этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности его побуждает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смертью грубого тела ничего не меняется». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. У живого существа два тела – тонкое и грубое. На самом деле оно наслаждается посредством тонкого тела, состоящего из ума, разума и эго. Грубое тело – это всего лишь внешняя оболочка, исполняющая вспомогательные функции. Когда грубому телу приходит конец, то есть когда оно умирает, его основа – ум, разум и эго – продолжают существовать и становится причиной появления на свет нового грубого тела. Хотя грубые тела беспрестанно меняются, и их основа – тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго – остаются неизменными, деятельность тонкого тела, благочестивая или греховная, создает условия, в которых живому существу придется наслаждаться или страдать в очередном грубом теле. Таким образом, тонкое тело продолжает существовать, тогда как грубое тело меняется одно за другим. Современные ученые и философы, которых иллюзорная энергия лишила знания, слишком материалистичны и потому не способны объяснить, каким образом живое существо меняет грубые тела. Философ-материалист Дарвин пытался изучить изменения, происходящие с грубым телом, но лишенные знания о тонком теле и о душе не смог правильно объяснить, как протекает процесс эволюции. Меняя грубые тела, живое существо продолжает действовать в тонком теле. Ничего не зная о том, как действует тонкое тело, люди не понимают, как деятельность одного грубого тела может сказаться на другом. В Бхагавад-гите 15.15 говорится, что деятельностью тонкого тела также руководит сверхдуша. «Сарвасья чахам гриди санивишто, матак смритир джананам апахантачам». «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение». Верховная Личность Бога в образе сверхдуши руководит всеми действиями индивидуальной души, и благодаря этому индивидуальная душа всегда поступает в соответствии со своей кармой. Иными словами, сверхдуша подсказывает индивидуальной душе, что ей необходимо делать. Таким образом, несмотря на изменения, происходящие в грубом теле, между разными жизнями индивидуальной души сохраняется преемственность. Великий мудрец Нарада продолжал: «В этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности его побуждает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смертью грубого тела ничего не меняется». Итак, Нарада продолжает объяснять Прачина-бархишату те принципы или те законы, которые существуют в процессе жизнедеятельности каждого живого существа. Итак, он здесь объясняет знание о двух телах и подключает к нему природу сознание, души. Итак, душа, тонкое материальное тело и грубое материальное тело. Итак, мы вчера с вами уже обсуждали, что грубое тело приводится в движение, в деятельность тонким телом, и грубое тело является инструментом для того, чтобы живое существо могло получать результаты своих желаний и также вкушать результаты своих поступков, совершенных в прошлом грубом теле. Таким образом, мы вчера с вами разбирали этот вопрос, откуда мы несем в себе вот эти качества, которые сейчас у нас существуют. Допустим, мы говорим: нет, я этого никогда не пойму, или да, у меня нет мозгов, или что-то еще. Мы не всегда осознаем, что у нас уже есть мозги. То есть это такая правопреемственность существует. И когда мы в прошлом совершали определенную деятельность, которая привела нас к убежденности, что у нас недостаток разума или недостаток каких-то способностей, то мы эти представления о себе перенесли в эту жизнь. То есть мы сюда принесли не какие-то способности, мы сюда принесли свое мнение о себе, о своих качествах. Поэтому Кришна, вы заметили, в Бхагавадгите все время говорит: таково мое мнение. Таково мое мнение, у Арджуна, он говорит. Выкинь свое мнение, поскольку оно полностью основано на твоей обусловленности. Поэтому ты не знаешь себя. И если ты будешь продолжать руководствоваться ложным эго, ты опять потеряешь себя. Таким образом, что значит приобрести себя и что значит потерять себя? Когда мы слушаем вот в диалогах между преданными, вот разговор идет, и человек говорит: не, я так не смогу. О, мне никогда вообще в жизни не подняться до этого уровня. Какими представлениями он живет? Он познал себя или нет? Сканда Пурана описывает, что каждое живое существо, которое находится сейчас здесь, в материальном мире, обладает могуществом, каждое могуществом, которое позволит ему создать Вселенную и разрушить ее до основания. Вот вы представляете, у нас у всех с вами потенциал вот такой есть, что мы можем создать Вселенную планетами, все эти планеты, они все начнут двигаться. У нас есть такой потенциал. И у нас есть такой же потенциал, что мы можем всю эту Вселенную, когда нам надоест, ее разрушить. И представляете, сидит такой человек и говорит: о, не, я не могу в три вставать, не. Ой, 16 кругов Хари Кришна повторять, не. Ой, ну я не могу простить, что-то вот так-то в уме понимаю, что надо простить, а вот как-то там, ну никак не могу простить. Как будто бы какая-то сила извне там присутствует. И есть этот удивительный диалог между Кришной и Арджуной, когда Кришна рассказывает Арджуне, он говорит: из рыб я акула, да? Из пандавов я Арджуна. И он там говорит: я огонь пищеварения, я огонь половой потенции, не противоречащий религиозным принципам, из всех букв я А, из всех слогов я трансцендентальный звук Ом, Омкар и так далее. И Арджуна, он говорит: И он говорит: точно, вот как будто бы какая-то сила извне меня тоже заставляет поступать греховно. Да, Арджуна, выслушивая это, вот вы заметили, что когда мы что-то выслушиваем, у нас рождается вот такая концепция. Понятно, Кришна так хочет. Вы слышали это в себе? Когда мы обвиняем, даже не обвиняем, а просто говорим: ну Кришна так устроил, что я не встал. Кришна так устроил, что я не простил. Потому что он причина всех причин. Он же Бхагаван. И таким образом мы делаем Кришну, делаем виновником всех своих гнусных поступков. Но когда мы что-то делаем хорошее, а начинают прославлять Кришну, как причину всех причин, мы сразу такие, да? Про себя думаем: хоть бы спасибо сказали. Но когда что-то происходит негативное, конечно, мы все за то, что это делает Кришна. И также Арджуна, он невольно попадает, человек невольно, он вынужден попасть в эту ловушку и думать, что Кришна, поскольку он вот эту фразу, Кришна – причина всех причин. И Арджуна точно так же, отказываясь сражаться, то есть сохраняя этот принцип ложного эго, он пытается обвинить Кришну. И он говорит: ты знаешь, как будто бы какая-то, почему все вот знаю, все понимаю, а вот как будто бы какая-то сила извне меня заставляет совершать греховные поступки. И он так. И Кришна понял мошенничество Арджуны. И он засмеялся. Он сказал: о, Арджуна, это твое собственное вожделение. вечный враг живого существа. Кришна не говорит Арджуне, что враги – матаджи. Кришна не говорит, что враги – деньги. Кришна не говорит, что враги – власть, слава. Он не говорит, поскольку все это – атрибуты ложного эго. Ложного эго. То есть ты рассматриваешь все эти объекты для чувственного наслаждения. А наслаждаться – это твое вожделение. Наслаждаться независимо от меня. И он говорит, вечный враг – вожделение. Вот против кого мы должны выступить? Против вожделения своего собственного, а не против вожделения соседа. Против, что дети нам мешают, муж мешает, подлец такой. Ну муж у меня такой подлец. Ах, я была дурочка. Мама говорила мне раньше. Или наоборот. Жена, это все жена. Жена причина всех причин. Не ты ли, жена, меня заставляешь совершать греховный поступок каждую ночь? Так думают люди, они всегда хотят перенести вину на какие-то другие объекты. И так порождается эта анартха, рага, ложная ненависть к ложным источникам страданий. Или нет, как называется правильно? Двеша, да, по-моему? Двеша. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. И таким образом человек сбит с толку. Он думает, что все это из-за этого. Поэтому точно так же мы и говорим, ой, у меня нету силы воли, и мы начинаем обвинять в этом какую-то силу воли. То есть вот есть я и есть какая-то сила воли. Иногда она со мной дружит, а иногда, когда она на меня обидится, она уходит. Я говорю, а что я-то? Она ушла. Вот. Вчера только здесь была, сегодня просыпаюсь, ее уже нет. Ушла, видимо, я ей не понравился. Это такой аспект такой шизофрении, что есть я и есть что-то помимо там вот меня, что там действует. Знаете, да, схизофрения, это раздвоение, двойная душа такая, две личности, раздвоение личности, что якобы там вот несколько людей там сидит и все время сообща там что-то решают, такая дума, госдума, ругаются там между собой, ничего не могут, выбрать президента, кто президент. И Арджуна, он идет таким же путем, он говорит об этой природе, и когда Кришна говорит, это твое собственное, Арджуна, вожделение твое личное, то есть это ты сам, причина всего этого. Кришна указывает ему на природу какого тела? Тонкого. Кришна указывает четко на природу тонкого тела. Кришна не указывает на природу инструмента. Он указывает на природу тонкого тела. Он говорит, ты просто сбит с толку. Поскольку все это происходит в твоей тонкой природе. От этого идет желание слиться с Богом и последнее желание. Стать Богом и объявить себя Богом. Вот смотрите. Все это называется кама, вожделение. И вот смотрите, всем нам с вами надо от этого, ну, по крайней мере, держаться подальше. Держаться подальше. Просто понять, что все это, и если я туда столько сил отдаю, вот и это преследую в итоге, то это просто кама-сутра. Я просто меняю формы и позиции. Итак, природа ложного эго и вот те желания, которые мы сейчас принесли сюда, это преемственность, которая пришла из прошлого тела. В прошлом теле мы преследовали эти желания. Как Чарака Самхиты описывается, рождение, появление живого существа в материальном мире, описывается четыре основных фактора, которые будут играть основную роль. Это умонастроение родителей в момент зачатия, вибрации, которые слушает беременная мать в течение 9 месяцев до появления, карма живого существа и привычки и желания, принесенные из прошлой жизни. Привычки и желания, принесенные из прошлой жизни. Вот эти все факторы будут влиять на появление вот какого-то ребенка. Смотрите, сколько много зависит от умонастроения отца и матери в момент зачатия. От правильности этого настроения будет зависеть. И даже в этом состоянии, если у нас очень плохая карма, и мы появились у людей, у которых правильное настроение в момент зачатия, они могут сжечь нашу карму. Представляете? Можно самого негодяя нам может послать, Господь Шива, из своего окружения. Но если мы знаем, какое должно быть сознание в момент зачатия, какой ум должен быть, мы можем полностью очистить это живое существо прямо уже с момента зачатия. Как Кришна говорит, как дрова сжигают дотла огонь, так и это знание дотла сжигает последствия всех греховных поступков. Всех греховных поступков. Дальше. 9 месяцев беременности. Все звуковые вибрации, и вы знаете, да, что звуковые вибрации, это означает запах, вкус, обоняние, осязание, слух, речь. Знаете, да, что это все вибрации. Вот все, что мы видим вибрации, поэтому мы видим форму, разные виды излучения. Да, там. Все, что мы слышим, это вибрации. Все, что мы нюхаем, это вибрации. Все, что мы кушаем, это вибрации. Все. Все построено на вибрации. Значит, режим должен быть. В течение 9 месяцев, по крайней мере. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы в течение, так сказать, всей жизни, но вот этих момент зачатия, 9 месяцев. И живое существо еще приносит свои привычки и желания из прошлой жизни. Поэтому все вот наши желания, которые у нас сейчас есть, помимо желания стать чистыми преданными, это наши не сегодняшние желания. И смотрите, сколько у нас много планов, как исполнить свои прошлые желания. И лишь одно у нас желание настоящего – это стать преданным Господа. И каким? Чистым преданным. Каждый глубоко в сердце мечтает стать чистым преданным. Но он говорит, как будто бы какая-то сила извне заставляет меня. Жена – негодяйка, дети – оболтусы, не та работа. И вообще что-то отражение в зеркале требует замены. Таким образом, мы можем тоже говорить очень много о природе тонкого и грубого тела, но на самом деле не можем сами даже разобраться, что все, что с нами происходит, это из тонкого тела. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что мы непосредственно обращаемся не к грубому телу и даже не к тонкому, а к какому? Мы обращаемся непосредственно к душе. И есть единственная звуковая вибрация, которая лишает или помогает душе лишиться этого желания. То есть напомнить ему о правильном желании. Какая звуковая вибрация? Ее так и называют. Маха мантра. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот почему преданные так не удовлетворены в уме от повторения Хари Кришна мантры и так не удовлетворены в интеллекте, а тем более в чувствах. Это все сидеть, вот это одно и то же долбить. 16 кругов по 108 раз. Ну как там, нельзя ли вот как-то, ну какой, Отче наш сущий на небесах, да светится имя твое, ну хоть как-то вперемешку. Нет, нельзя. Нельзя, потому что все эти вибрации, они могут иметь отношение к нашему интеллекту, к нашему ложному эго, они могут иметь отношение к нашему уму, к чувствам. Но Хари Кришна Махамантра, минуя интеллектуальный, умственный, чувственный, непосредственно воздействует на наше сознание. А сознание – это природа души. Сознание. То есть, если не изменятся наши желания, проистекающие из сознания, то, в общем-то, бессмысленно менять ум, бессмысленно там ломать свой интеллект и насиловать свои чувства, ограничивать их как-то, контролировать их. Поэтому есть очень важный аспект знания, который называется вайрагья, полга-вайрагья и юкта-вайрагья. Желание достичь Кришны. Поэтому Кришна мы опять связываем Бхагавад-гиту вчерашнюю, которую мы читали. Если ты не способен долго удерживать ум на мне, то следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Ни власти, ни семейной жизни, ничего. То есть все это ты только будешь использовать как помощь для того, чтобы достигнуть кого? Меня. Таким образом, при определенной практике, он говорит, вожделение победить Возможно. И возможно взять ум под контроль. И здесь в этом комментарии есть стих, 15 стих из Бхагавад-гиты, 15.15. Сарвасья чахам хриди санивичто, матак смритир джананам апаганам ча. Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение. Если ты хочешь забыть о своих желаниях пахатских, ты сам сможешь забыть? Если ты хочешь приобрести какие-то знания, что являются качествами, они сами у тебя появятся. И если ты хочешь помнить обо мне, помни обо мне, стань моим бхактой. Если ты хочешь помнить обо мне, а не о Машке или Гошке, он говорит, от меня исходит память, знание и забвение. Обратись ко мне. Обратись ко мне. Если ты хочешь счастья какого-то, обратись ко мне. Зачем ты обращаешься постоянно к своему ложному эго? Оно тебе никогда не поможет. Вот знаете, как человек сидит и говорит, ну что, пойти извиниться или не извиниться? У кого он спрашивает? Там у себя сидит. Ну что, пойти извиниться или не извиниться? Да нет, конечно, что, дурак? Ну ты что, я дурак, что ли? И идет этот диалог между гениталиями, как сказать, и между сознанием. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, детородные органы и интеллект, ум и чувства. Где меня больше будут прославлять, в этом месте или не в этом? Кого спрашиваю? Ну как кого? Тебя. Да, там тебя так будут прославлять. Все, хочу туда на Санкиртану. Хочу там распространять книги. Где у меня будет больше очков? И весь в очках. Мы можем так думать, забывая об этом внутреннем прогрессе, о истинном прогрессе нашего сознания, из привязанности к плодам действовать, из привязанности вот ко всем этим вещам, которые я перечислил. И все это является ловушками. Все эти ситхи, как там кто-нибудь... Сейчас. Это чистое место, да. Потому что я здесь. Мы можем так запутаться в этих желаниях своего прошлого, потому что все мы пришли сюда стать кем? Где там наша флейта? Где наша пикок федо? Где наш вену? Где наш фэшан? Где там моя спутница Мринданга? Мы хотим стать Кришной, мы хотим наслаждаться независимо, а это природа Кришны, наслаждаться независимо. Это Кришна, это его природа. И он говорит, так вы же тоже независимые, независимые от этих низших вкусов. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Я-то счастлив. Кришна, он настолько имеет трансцендентальную природу, что когда мы страдаем, он счастлив. И вот здесь такая ловушка. Это когда, значит, мне плохо, ему хорошо. Ах он какой. Это я ему еще кланяться за это должен. Но Кришна нас никогда не рассматривает с позиции нашей обусловленности. Даже смиренный Брахман над ними глазами видит, что мы духовные души. Корову, Брахмана, собаку и собакоеда, слона. Он рассматривает, видя эту духовную природу. Поэтому он говорит Арджуне, убей их. Он говорит, убей их, ты им только благо принесешь, потому что они вообще отупели уже. Ты что-то им сейчас тут проповедовать собрался? Сейчас уже проповедовать должна вот. Твой лук должен, да, стрела проповедовать должна. Все, судя по их... Кришна разделил их на две части, и он сказал, смотри, Арджуна, ты все так, кстати, все сомневался. О Кешава, он говорит, о победитель демона Кеши. Кеша, он представляет сомнение, этот демон. Когда он пробирается в наше сердце, эти сомнения, они воруют наше сознание Кришны. Поэтому гуру – это тот, кто может развеять наши сомнения. Гуру. Поэтому, если вы хотите выбрать гуру, старайтесь выбрать его как Кешаву, тот, кто разобьет ваши сомнения. Это ваш гуру. Гуру не для того, чтобы, ой, как там что, ой, как, ой, какой рост, ой, какой вес. Нет. Как здорово он разбил все мои ложные представления, все мои сомнения по поводу того, что я должен эту жизнь полностью отдать Кришне. Тот, кто вас убедил в том, что все остальное... пустая трата времени. Тот ваш гуру. Итак, когда Кришна разделил эти две армии, вернее, они разделились по собственной инициативе, так сказать, он сказал: смотри, Арджуна, судя по их выбору, он всем дал выбор, и каждый делал выбор. Он сказал: смотри, именно по их выбору видно, что все они совершили столько грехов, что теперь достойны смертью. Этим выбором каждый из них, он показал на Куравов, подписал себе смертный приговор. Вы улавливаете эту тонкую деталь, что мы своим выбором показываем, кто мы, что мы делали правильно, а что неправильно. Своим выбором. Кто-то думает: ну-ка расскажи мне там, по чакрам определи, какой я. Нет, вы просто предоставляете человеку выбор. И что он выберет, вы сразу знаете, кто он, что он соблюдал, а что не соблюдал. Куда он стремится и к чему нет. Человек, который неправильно действует, он всегда сделает неправильный что? Выбор. Что такое правильный, неправый? В Панчаратрадхипе описано, что в правую сторону это жертвоприношение, а в левую это эгоистический принцип. К своим гениталиям, к своему ложному эго. Поэтому, знаете, даже есть такое в народе, никто даже не понимает, ходить на... Это значит куда? Магазин. И мы говорим: направо, право, правильный, правда, правомощный, правоверный, православный, правда, право. Абсолютная правда, истина, Кришна. Вот мы... Джаганатхи с вами поклоняемся. В какую сторону крутим светильник? А почему? Это жертвоприношение. Так заверчиваются два потока. Один жертвоприношение называется, слева направо, и эгоистический наоборот. Итак, он говорит, своим выбором все они показали, что они совершили столько греховных поступков, что теперь достойны смерти. Все они себе подписали смертный приговор. Так стань же, Арджуна, совершенным оружием в исполнении этого приговора. И ты этим принесешь им что? Благо. А ты думаешь, что сейчас, если я начну что-то делать, я принесу им что? Беспокойство, вред. Это называется... мирской сентиментализм, когда живое существо не видит, кто на самом деле перед ним стоит. Перед ним стоит душа. Перед ним не стоит какие-то гениталии стоят, наделенные интеллектом, так сказать, умом и чувствами. Перед ним стоит душа. Божественная душа, прекрасная, которая немножко запуталась и неплохо было. Знаете, как раньше беспризорников ловили, снимали их догола, раздевали, мыли, одежду сжигали и давали чистую. Им что принесли этим? Вред? Благо. Им приносили благо. Если кто-то берет нашу вшивую одежду, сжигает ее, моет нас и одевает нас чисто, это что? Плохо или хорошо? Это плохо или хорошо? Хорошо. Ну, я вижу, тут сомневается. Это же мои вши. Я уже всех их знаю. 108 швов моих любимых. 108 любимых. Вот это Колька, это Федька, это Лючка. И на четках их имена перечитывает. Это мои сурабхи. Мы можем даже к этому привязаться, потому что ведическая литература описывает, что живое существо привязывается не только к хорошему, но самое страшное, оно точно так же, с такой же силой привязывается и к чему? К плохому. Вот вся проблема, что мы привязываемся, у нас есть склонность привязываться. Как к тому, так и к другому. И Кришна, он говорит: убей их всех. Этим ты принесешь им благо. Поменяй им их грубые тела. Поскольку они так отождествляют себя уже с этими всеми проблемами, что сейчас их надо освободить от этих неправильных представлений. Потому что в большем смысле люди воспринимают какое-то учение через грубые процессы. И Шрила Рупа Госвами описывает эти категории. Брамана не надо было бить. Брамана можно было просто обвинить в нечистоте. И все. И это для него было бы самым суровым наказанием, что у тебя нет качеств. Кшатрия, как его можно было заставить? Лишить его власти. Или как говорит Кришна, что для кшатрия позор хуже смерти. Опозорить этого человека — это все наказание для кшатрия. Если вы его побьете, кшатрия не боится. Он скажет, ничего, заживет, я тебе еще там устрою. Кшатрия не боится за тело. Он боится за честь и достоинство. Брахмана боится за свою чистоту, что его обвинят в лжи и в том, что у него нет качеств, знания нет. Знания и качества. Вайша че, он говорит, да хоть убей, не отдам. Хоть убей, не отдам. То есть его позорил, он говорит, ой, как страшно, ой. У тебя нет качеств, о, если ты такой умный, чего ж ты такой нищий? Это Вайша. А Шудра как говорит, возьмите все, только не бейте. Только не бейте. Потому что у него единственная ценность, это его тело, его руки. Руки, он так думает? Поэтому описывается, что когда наказывают, мы должны знать, очень хорошо определить, потому что иначе это будет бессмысленно, там, кшатрия бить там его, или, допустим, вайшу позорить, там, собрание собрать. Вот он такой, он. Он будет сидеть. Или шудри говорит, у тебя нет достоинства, качеств. Да? Он даже не понимает, о чем речь. Он может что? Ну и что? Он скажет. Ну и что? Я такой? Поэтому Кришна говорит, поменяем эти тела. То есть позор их будет сжечь потом после этого все. И так далее. Итак, чтобы понять природу всех этих ощущений, трансформаций, или понять природу, как на самом деле действует живое существо, что с нами происходит, мы должны очень внимательно слушать. Мы должны очень внимательно слушать и общаться. Общаться с реализованными людьми, то есть те, кто поняли эти вещи. Поэтому вся ведическая литература, она рекомендует нам общаться с преданными Господа, общаться с теми, кто реализован. Поэтому говорится, что живое существо должно обучать. То есть тех, кто младше нас, мы должны их поднимать до своего уровня. Те, кто на одном уровне, мы должны делиться реализацией. И те, кто выше нас, мы должны им служить. Но когда мы охвачены, обуреваемые этими сексуальными принципами, начинаем руководствоваться ими, происходит так. Младших мы эксплуатируем, с равными мы соперничаем, а старшим мы завидуем и делаем всякие разные препятствия. То есть мы их клевещем на них и все остальное. И жизнь таких людей, она считается полностью потраченной впустую. Всегда оберегайтесь вот этого состояния, потому что это... И он говорил, вот это да, вот это... Он был потрясен его военным искусством, то есть он был там знатоком Дханурведы, тот человек. И Арджуна сказал, вот это кшатрия, вот это настоящий кшатрия. И Кришна стоял в этот момент с ним, и так стоял, и смотрел, и наслаждался тоже этим зрением. И когда Арджуна сказал, вот это да, вот это настоящий кшатрия, он сказал, что? Где ты видишь кшатрия? Он говорит, да как же, вот, смотри. Он говорит, Арджуна, это брахмана? Какой кшатрия? Это брахмана? И Арджуна, он был сбит с толку, он сказал, как брахмана? Арджуна? Вы не думаете, что Арджуна такой же, как мой был, с открытым ртом всегда? Нет. Это был Арджуна, он был... Он сказал, как же это? Он сказал, это кшатрия? Он сказал, нет, Арджуна, ты в заблуждении, это иллюзия, это моя майя. Тебя заставляет так думать. Он сказал ему, посмотри, у него такое мягкое сердце. Он брахмана. У него такой язык, режет как бритва ложное эго. Но посмотри, какое у него сердце мягкое. Это особое качество брахмана, он говорит. Язык как бритва, который все время ложное эго подрубает. А сердце мягкое, как масло. Он всех прощает, все. Он не знает греха. Он говорит, а вот это, и он там показывает, такой стоит. С четками, худой такой. Он говорит, а вот это похоже кшатрия. У него такие сладкие дипломатичные речи, но сердце его как камень. Он не может простить ни малейшей обиды. Нарада говорит Тхруве, ух, как сильна кровь кшатрия. Он не может простить даже ни малейшей обиды. Поэтому тут внешность, она может быть такой обманчивой. Хари Кришна, спасибо большое. Шримад Бхагаватам класс. Ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай.